«Бедренные кости?» — спросил детина. «Три месяца не хочешь? С месяц? Быстрые какие все. Привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда. Не пускают. Меня как профорга. И то еле пропустили. Еле уломал. Журнал вот тебе прислали». Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. «Из газеты приходили, спрашивали про тебя. А мы знать не знаем. Только в командировке сказано, что Любавин Павел из Баклани. Сюда, наверное, придут». «Это ничего», — сказал Пашка самодовольно. «Я им тут речь скажу. Эх, ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай. Счастливо». Профорг пожал Пашке руку, сказал всем «до свидания» и ушел. «Ты что, герой, что ли?» — спросил Пашку детина. Пашка некоторое время молчал. «А вы разве ничего не слышали? Должны были по радио передавать». «Нет», — сказал детина, — «у меня наушники не работают». Произошла авиационная катастрофа. Самолет летел с такой скоростью, что загорелся в воздухе. Пилотировал самолет Любавин Павел Ефимович, то есть я, преодолевал звуковой барьер. У всех вытянулись лица. Детина рот приоткрыл. «Нет, серьезно?» «Конечно. Ха. Врешь ведь? Ну вот, не веришь, не верь. Я тебя не заставляю. Какой мне смысл врать? Ну и как же ты? Преодолел барьер, дал радиограмму на землю и прыгнул затяжным прыжком. И ногу вот сломал. Первым очнулся человек с самолетом». «Вот это загнул. У меня аж дыхание остановилось». «Трепач», — сказал детина разочарованно. «Я думал, правда». «Вот так», — сказал Пашка и стал смотреть журнал. «Состояние невесомости перенес хорошо. Пульс нормальный». «Во-первых, на самолетах не бывает невесомости», — сказал детина. «Привет». Пашка перелистнул страничку журнала. «Много ты знаешь». «Невесомость вообще-то бывает», — сказал человек с самолетом. «Но все равно ты загибаешь, парень. Кто это к тебе приходил сейчас?» «Приходил-то генерал, дважды герой Советского Союза. Он только не в форме. Стесняется по городу в форме ходить». Человек с самолетом громко захохотал. «Генерал, я ж его знаю. Он же на бедзахранилище работает». «Знаешь?» «Знаю». «Так и чё ж ты тогда спрашиваешь?» Детина раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Пашка тоже засмеялся. Потом засмеялся человек с самолетом, и остальные лежали и хохотали, глядя друг на друга. «Ой, мама родимая, кончаюсь!» — стонал детина. Пашка закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор. «В чем дело, больные?» «О-о-о!» Детина показывал пальцем на Пашку и не мог произнести ничего членораздельного. «Деня? Барьер! О-о-о!» Старичок-доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты. В палату вошла девушка лет 23, в брюках, накрашенная, с желтыми волосами, красивая. Остановилась в дверях. «Здравствуйте, товарищи!» Смех потихоньку стал стихать. «Здравствуйте», — сказал Пашка. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- я, — сказал Пашка и попытался привстать. — Лежите, лежите, что вы? Я вот тут присяду немножко. Можно? — Конечно. Я из городского радиокомитета, хочу поговорить с вами. Детина перестал хохотать. Смотрел то на Пашку, то на девушку. «Это можно», — сказал Пашка и мельком глянул на Детину. Детина теперь начал икать. «Как вы себя чувствуете?» — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот. «Опять с плюсом. Фотографировать будете?» Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Пашку. Пашка тоже улыбнулся. Девушка опустила глаза к блокноту. «Для начала. Такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?» «Значит, так», — начал Пашка закуривать. «А потом я речь скажу. Ладно? Речь? Ага. Хорошо. Я могу записать вас. В другой раз только. Значит, так. Родом я сам из «Из Баклани». «А вы откуда?» – спросил он игриво. «Я из Ленинграда». Девушка спокойно, весело смотрела на Пашку. «Но только при чем же здесь я? Не я ведь совершила подвиг?» Упал.